368. Июнь, 19. Действительность и майя. Два полюса вещи единой. Мудростью постигается природа майи. Сознание движется от полюса майи к полюсу действительности огненной. Двигает майя чередованием своих сновидений. Они не являются собой действительность, но сама майя есть действительность, и ею люди живут. Мираж не является собой действительности, но есть действительность. Точно так же и майя. Возникает вопрос, как же мираж майи может быть двигателем духа? Но ведь даже в обычном сне человек чувствует и переживает, и порой так остро, что просыпается в холодном поту. Двигают эмоции, переживания, испытываемые человеком, и все то, что наполняет его земную жизнь. Обычные сны быстро проходят и забываются, так же проходят и дни жизни земной, сменяясь все новыми снами. Конечно, реальны они и яро переживаются воплощенными. Но где же все то, что было 100 лет тому назад или больше? Миг быстротечный. Перед беспредельностью земная жизнь человека, и несравнима она даже с надземным пребыванием. Но ценность ее высока, ибо учит она человека постижению действительно сущего. В цепях рабства живет человек на земле. От рабства цепей плотного мира освобождает его познание истины. Сказано было давно: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Не может освободиться человек, пока не осознает своего рабства и не устремится к свободе. Футляр физического тела тяжелому скафандру подобен, с 5 отверстиями для контакта с земным миром. Многое за пределами этих отверстий – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса – не существует для сознания. Наука упорно стремится раздвинуть эти ограничивающие рамки и во многом уже преуспела. Но область непознанного все же огромна, ибо беспредельность познать до конца невозможно. Эволюция дает человеку науку о центрах и возможностях непосредственного познавания при помощи их. Майя вынуждена будет отступать перед открытыми центрами и сдавать свои позиции одну за одной. Огненные центры человека позволят ему, когда начнут действовать, подойти и к изучению действительности, понять сущность майи и освободиться от власти ее над сознанием.